Глава 27. Декабрь 1990 года. Аэродром Циолковск. Морозный воздух постепенно сковывает щеки. Солнце скрылось за облаками, не выходит уже который день. В столь холодную зиму хочется получить немного тепла, а в такой ответственный день и подавно. «Сергеич, чайку!» — предложил мне техник дядя Вася, следовавший за мной, пока я делал обход самолета. «Спасибо, сейчас закончу и попьем». «А ты уверен, что сегодня надо делать первый подъем малыша? Не поднимем опытный образец, в ближайшее время разработку свернут. Ты же видел, что с деньгами в стране все хуже и хуже». Переживания дяди Васи понятны. «В стране далеко не все гладко, и это я еще занизил реальный масштаб. Ощущение такое, что быстрое окончание войны в Афганистане и отсутствие аварии на Чернобыльской АЭС не подарили стране и пары лет без кризиса в экономике». Пока на карточную систему не перешли, но пустые полки не являются такой уж редкостью. Про свободу, мир и демократию вещают на каждом шагу. Указ об отмене 6-й статьи Конституции еще не подписан. Коммунистическая партия пока не перестала быть единственной в Советском Союзе. Что можно делать в подобной ситуации? Делать свою работу. А моя работа – учить летать самолеты и вертолеты. И в этом деле у нас есть успех. Нашему конструкторскому бюро при содействии коллег из других фирм удалось создать нечто уникальное. Сколько выливали на нас помоев из Министерства авиапрома, не измерить. Генерального конструктора Сидорова дважды снимали с должности, а Морозов меня несколько раз отстранял от полетов. И все же мы его сделали. Самолет был обозначен просто. Многофункциональный истребитель МФИ-1. Но мне было понятно, что это прообраз истребителя 5-го поколения. Американцам такое и близко еще не удалось создать. Конструкция типа «Утка», треугольное крыло. Планировали к сегодняшнему дню установить двигатели с изменяемым вектором тяги, то есть с поворотом всего сопла или его части, пока решили с ним повременить. Радиопоглощающее покрытие, возможность размещения всего вооружения внутри фюзеляжа самолета, использование композитных материалов и регулируемые воздухозаборники – все это уже есть в МФИ. «А если снег пойдет, рисковать будем?» — снова спросил дядя Вася. «Мы так всю жизнь и живем!» — улыбнулся я. Дядя Вася отошел от меня на пару шагов. Я продолжал поглаживать фюзеляж в районе воздухозаборника, где был нанесен бортовой номер 414. «Пожалуй, сегодня как никогда готов к вылету. Позади 3 года кропотливой работы. Сейчас, когда прикасаюсь к холодному фюзеляжу, вспоминаю, когда ночью мы работали на стендах, выполняли пробежку за пробежкой, рвали тормозные парашюты и пневматики». «Не выспался?» – подошел ко мне сзади Валерий Зайкин. Бывший штурман нашей фирмы, а ныне один из инженеров, уже много раз в сложные моменты помогал мне словом. Вот и сейчас пришел поддержать. «Сам же знаешь, Валер, попробую с ней накануне такого события». «Да, первый подъем самолет всегда волнительно. Помню, как подымали предшественников МФИ. Что Федотов, что Миницкий каждый раз готовились к этому очень тщательно, и каждый не спал», — улыбнулся Зайкин. Я смотрел переднюю стойку и вновь заглянул в воздухозаборники. «Как там твой товарищ из Альтес-лагеря?» — спросил я. «Да никак. Опять вытащил из пивной вчера. Никак не соберется с мыслями», — ответил Валера. Увольнение многих военачальников после посадки Матиаса Руста на Красной площади привело к тому, что руководство страны избавилось от оппозиции в лице видных маршалов и генералов. И тут понеслось. ГДР была скормлена ФРГ на пару лет раньше, а с ней начался вывод советских войск. Волна революции в Восточной Европе прокатилась молниеносно. В итоге организация Варшавского договора существует только на бумаге. Войска выводили буквально в поле. Отсюда и трагедии в семьях. «А что в его новом полку? Нет полка? Сократили? Ой, не понимаю, куда мы идем такими темпами!» Расстроенно покачал головой Валера. «Ладно, не отвлекайся. Ты на полете лучше сосредоточься. Сейчас и для нашей фирмы, и для всей авиационной промышленности нужно показать результат. Эх, не думал, что увижу еще одно поколение самолетов». Валера Зайкин похлопал меня по плечу и ушел к техникам. «Выполнить первый подъем нового самолета нужно кровь из носу», — добавил Валера, уходя от меня. «Они приехали еще?» — скакал с ноги на ногу один из техников по имени Арнас. Он все так же ковыряется в зубах спичкой. За то время, что мы стоим на улице, он может уже и дырку в зубе проделать. «Уже час как должны быть. Чё тянут?» — возмущался главный конструктор, который ходил следом за мной и постоянно шмыгал носом. Я внимательно просматриваю каждый элемент на крыле, проверяю, закрыты ли все лючки и не оставили ли мне в воздухозаборниках какую-нибудь отвертку. «Сергей, мы все проверили. Ты уже второй раз обходишь нашего малыша», — позвал меня дядя Вася, который со своими товарищами стоял рядом с машиной АПА и попивал горячий чай. «Что может быть прекраснее? Аэродром, запах керосина и мороз. Прибавить к этому с десяток мужиков, которые приятно поддерживают беседу. Почему бы и не попить чай в такой обстановке?» Вокруг бригады техников крутится главный конструктор. Он ходит из стороны в сторону, нервно хлопая в ладоши. Звук получается глухой, поскольку у него на руках кожаные перчатки. «Ничего, команды на взлет еще не было. Еще пройдусь», — ответил я, поглаживая новый самолет по переднему горизонтальному оперению. «Сергеич, а погода не смущает? Облачность низкая», — волновался главный конструктор. «Метеоролог обещал, что солнце будет». «Да когда ты стал им верить? У них 50-процентная вероятность правильного прогноза. Достаточно, чтобы поверить». «А почему 50?» «Ну, прогноз метеоролога либо оправдывается, либо нет. Третьего не дано». Несколько минут спустя к нам подъехал автомобиль Сидорова. Сам генеральный конструктор прибыл к нам на стоянку, чтобы дать добро на вылет. С ним был и товарищ Паклин. С техническим составом он здороваться не стал, а только строго посмотрел в их сторону. Да и меня он удостоил не самым радужным взглядом. «Очень большая делегация, так что, Сергей Сергеевич, надо все сделать красиво», — объяснил мне Паклин, трогая плечо. «Вам безопасно или красиво?» «Все вместе. Вы же показывали пилотаж?» — начал спрашивать Борис Николаевич. То ли он сглупил, то ли на полном серьезе просит меня показать пилотаж. Как он это себе представляет сделать на новом самолете? «Борис Николаевич, вы же прекрасно понимаете, что в первом подъеме нового истребителя никто и никогда вам не покажет пилотаж. Хотите лишиться перспективной машины?» «А, усё уяснил!» – заулыбался Паклин, пожал мне руку и направился к машине. Я закончил обход и остановился напротив МФИ-1. Перед глазами снова пролетели эти 3 года. Несколько походов в министерство, когда приходилось твердо стоять на своем, не позволять сокращать заводы и людей, и это удалось. «Ну, пора», — сказал я про себя и надел шлем. Через пару минут занял место в кабине, пристегнулся и начал запрашивать запуск. «Гордый 502-й, добрый день. Готов к запуску, бортовой номер 414», — запросил я руководителя полетами. «Добрый день, ждем напарника». «401-й, добрый день от нашего дружного экипажа! Готовы запускаться?» Запросил у руководителя полетами запуск Олег Печка, который с оператором будет сегодня на Су-27УБ сопровождать меня. Руководитель полетами еще раз поздоровался с нами и разрешил запуск. На многофункциональном дисплее высветился сигнал о начале запуска. Температура газов за турбиной начала расти. Мощные двигатели от конструкторского бюро «Архипа Люльки» набирали нужные обороты. Контролирую параметры на запуске. Торопиться не нужно, самолет свой первый подъем должен пройти весь комплекс проверок перед вылетом. «501-й, Земля интересуется, как параметры на запуске?» Спросил у меня руководитель полетами. «Все нормально, параметры расчетные, через минуту буду готов выруливать». Запуск произвел и приступил к рулению. Приветливо махнул всей бригаде, которая готовила самолет к вылету. Получил пару похлопываний от дяди Васи по правой консоли и продолжил движение. Медленно, аккуратно, не ускоряясь, преодолевал каждый метр по магистральной рулежке. Прорулив мимо стоянки самолета сопровождения, махнул в качестве приветствия Олегу. «За тобой рассчитываю». «Понял», — ответил я Печке. На центральной стоянке огромное количество автомобилей и людей, многие из которых в военной форме. Все внимательно смотрят, показывая на самолет. Через пару минут мы выстроились на полосе. Олег доложил готовность ко взлету. Я же заканчивал проверку системы управления и записывал параметры силовой установки. 2 минуты, произнес я в эфир. Совсем немного времени осталось до начала разбега. Никаких мыслей, что это исторический момент, сейчас нет. Моя задача – поднять самолет и посадить его на полосу. Сотни и тысячи людей работали над этим проектом, и подвести их у меня нет морального права. Вдох-выдох, и я нажал кнопку выхода на связь. «Гордый, 502-й, паре взлет». «Разрешил», — ответил руководитель полетами. Рычаг управления двигателями отклонил вперед и начал разбег. Обороты растут. Самолет медленно катится, будто ждет включения форсажа. Рывок назад, и на табло высветилась команда «Форсаж вкл» для каждого двигателя. «Включились оба!» – доложил я. Чувствую, как тяга на форсированном режиме в 36 тысяч килограмм сил резво толкает самолет. Скорость растет, аккуратно поднимаю нос. Какие-то мгновения, и МФИ первый раз поднимется в воздух. Смотрю влево и вижу, как удаляюсь от заснеженной поверхности летного поля. Взлетел! Угол атаки держу не более 10 градусов, чтобы не напрягать самолет в первом полете. Высота подходит к отметке в 1000 метров. Выравниваю и перевожу в горизонтальный полет. «Взлет произвел», — произнес я. Ощущение такое, что все это время не дышал. «По заданию 502-й», — ответил руководитель полетами. «Как аппарат?» — прозвучал в наушниках голос Олега. Самолет печки поравнялся со мной. Я повернул голову и махнул ему несколько раз рукой. «Отлично!» Чувствуется, что самолет хочет лететь быстрее, но ему нужно дать попробовать небо. Не нужно сразу его помещать в сложные условия и выводить на критические режимы. При первом подъеме даже шасси не убираются. «Гордый 502-й парой на втором развороте. Параметры норма, высота 1000, скорость 540». Доложил я перед отворотом на посадочный курс. «502-й парой заход разрешил. С проходом!» «Выполняем. 401-й вправо, крен 30 градусов, снижение 800». Дал я команду Олегу. На посадочном курсе постепенно снижаемся. Полоса уже перед нами, но я замечаю, как над головой разрывается облачность. Пробиваются лучи солнца, начиная бить в глаза. «Гордый 502-й, проход пары от ближнего привода», — доложил я. «502-й разрешил, ветер встречный 5 метров». Проходим торец полосы, добавляю обороты, и вновь мы набираем высоту. Осталось выполнить еще один круг и произвести посадку. «Пару маневров сделаю», — подсказываю я Олегу, чтобы он отошел от меня. Отклоняю ручку управления, проверяя, как самолет реагирует. Все очень ровно, никаких бросков по направлению и высоте. Все складывается для нашего малыша как нельзя лучше. И вот предпосадочная прямая. Плавно снижаюсь. Прошел дальний привод, полоса прекрасно видна, хоть в глаза и бьет яркое солнце. Переднее горизонтальное оперение отклоняется хорошо, следуя за каждым движением органов управления. «Готов к посадке», — доложил я. «Посадку разрешил», — ответил руководитель полетами. «Вот и полоса точного приземления. Еще секунда и... касание». Держу нос поднятым и опускаюсь на переднюю стойку. «Выпустил», — доложил я и почувствовал, как вышли купола тормозных парашютов. «Два купола», — ответил руководитель полетами. Вот и первый подъем. В нашей стране родился еще один истребитель. Медленно освобождаю полосу и подруливаю на перрон. Олег и руководитель полетами в эфир поздравляют с важнейшим событием для нашей авиации. Новая веха, и быть к ней причастным очень почетно. Толпа первых лиц уже спешит к самолету. Сейчас мне предстоит выслушать много поздравлений, получить огромную порцию объятий и рукопожатий. Хотелось бы разделить эту радость с коллегами и поблагодарить технический состав, но ведь этот показ в первую очередь для важных гостей. Им нужно уделить внимание. Но перед толпой в генеральских шинелях, меховых куртках и шапках возникла и вся бригада. Я остановился рядом с ними и начал выключаться. Поблагодарил группу руководства и экипаж Олега. «Всего доброго, 502-й», — ответил мне руководитель полетами. Слезть на бетонку не вышло. Меня буквально сняли со стремянки и принялись подбрасывать вверх, поздравляя с успешным первым подъемом. Меня поставили на бетон, чтобы дать возможность перевести дух. Я еще не успел снять шлем, как меня уже обнимал Сидоров. «Спасибо, родной! Есть, есть первый подъем!» — радостно и громко говорил Иван Ильич. Со всех сторон начали работать фото и видеокамеры. Журналисты так и норовили задавать вопросы. «Откуда они вообще тут взялись? Мы же и не на авиасалоне». Следом за Сидоровым полез обниматься и... Паклин. Прижать меня не получилось, поскольку рядом возник товарищ Чубов. Его рот раскрывался в показной улыбке, а рукопожатие выглядело как милость, поданная царем. «Вы молодец, Сергей Сергеевич. Я бы хотел вам представить важных гостей. Им хочется услышать, как прошел полет». Отошел Чубов в сторону. Лучше бы он этого не делал. Единственного, кого я хотел здесь встретить, был товарищ Русов. Именно Григория Михайловича я считаю единственным человеком, который сможет вытянуть страну из кризиса, остановить разрушительные реформы и прекратить развал армии, а с ней и целой страны. Но передо мной стояли представители американского и британского посольства. Их я уже видел в новостях, когда они встречались с президентом СССР. Не представляю, чем они так заслужили здесь присутствовать. Лучше бы я не видел этих белоснежных улыбок и довольных взглядов. Тут же с англосаксами и генералы что-то рассказывают и показывают, а представитель Запада молча кивает. Ой, как отвратительно выглядит. «Что вы можете рассказать об этой машине?» – спросил у меня американец. «Мы удивлены, что в Советском Союзе продвинулись столь далеко в этом направлении. Даже у нас такого нет», — надменно говорил британец. «Мне казалось, что голова сейчас взорвется. Как такое возможно, что здесь, в Циолковске, на испытательном аэродроме присутствуют американцы и британцы и спокойно рассматривают наш новейший самолет?» «Так что вы нам расскажете, мистер Родин?» — повторил свой вопрос американец. Я медленно снял шлем и надел теплую шапку. Внутри все сжималось от того, что это происходит на моих глазах. Очевидно, нет, нагло мою страну бросают к ногам вероятного противника. «Мистер Гордин, вы себя хорошо чувствуете?» — спросил у меня британец. Чубов продолжал смотреть на меня, натянуто улыбаясь и аккуратно подталкивая меня к ответу. И журналисты рядом. «Знаете, об этой машине лучше всего говорит тот факт, что у вас такой нет», — ответил я. «И прежде чем спрашивать, уточните фамилию того, к кому вы обращаетесь». «Да будет вам, Родин! Ну, ошиблись, товарищи Маклай и Деверс», — похлопал меня по плечу Чубов. «Они не у себя дома», — ответил я. Американец и британец пропустили эту фразу, отойдя на разговор с кем-то из членов кабинета министров. Оставаться на месте я не стал и пошел к самолету, который уже цепляли на буксировку в ангар. Я расписался в журнале и еще раз поблагодарил техсостав. Традиционно похлопал самолет по фюзеляжу и направился в сторону машины для перевозки экипажа. Не успел я дойти до транспортного средства, как рядом со мной остановилась черная «Волга». Окно открылось, и я увидел на заднем сиденье суровое лицо Чубова. «Сядьте в машину, Сергей, нам нужно поговорить», — сказал Егор Алексеевич.